Глава 44. Ярость вместо просветления. Райан. Райан понимал, что ему нужно сдерживать себя, что насилием ничего не решить, но, боже ты мой, до чего же приятно было от души врезать Шону по морде. Так и получилось, что он стукнул его еще раз, хотя сестры за спиной подняли ужасный крик и изо всех сил пытались оттащить его, стараясь остановить. «Райан, ты же пугаешь дочерей!» — крикнула Эмми. Он опустил руки и отпустил Шона. Потом медленно обернулся. Его дочери сгрудились вокруг Кэрри. На их лицах был испуг, а смотрели они на него тем самым взглядом, который он самому себе поклялся никогда не вызвать ни у одной женщины. Впрочем, фиаско в этом он потерпел еще на выходных. Может, он и был невиновен в том, в чем его обвинял отец, но это вовсе не означало, что он повсюду чист, аки агнец. «Мне нужна помощь», — сказал Райан, глядя на Кэрри. «Подсобишь?» Он подошел к ней. Она обняла его, от нее пахло теплым ароматом медово-лимонного шампуня, которым она обычно пользовалась. Только бы удалось удержать это хрупкое чувство, и тогда он справится с чем угодно. «Почему ты ударил дядю Шона?» — спросила Мэйси, икая от слез. Он выпустил Кэрри из объятий и взглянул своим дочерям в глаза. «Я кое-что узнал, и это меня очень расстроило. Конечно, я поступил нехорошо, нельзя бить другого человека, даже если он сам тебя ударил». «Мы знаем, папочка», — сказала Саша. «Ага», — подтвердила Клэр. «Мама всегда говорит, насилие ничего не решает». Внутренне Райан усмехнулся над этим неосознанным подражанием Кэрри. «Она и правда так говорит?» «Всегда, когда мы начинаем бороться друг с другом, а мы этим постоянно занимаемся». Тут Райану показалось, что у него снова схватило сердце, прямо как прошлой ночью, но на сей раз все, похоже, обойдется без больницы. Он понимал, что ему нужно встать и как-то закруглить свой поступок, но какая-то его часть требовала... «Подожди еще секунду. Насладись мгновением. Взгляни в невинные лица своих дочерей. Ведь, наконец, настал момент, когда его семья поверила в его невиновность». Однако вряд ли они быстро привыкнут к мысли, что вина за все лежит не на нем, а на Шоне. Шон. По-своему, он всегда ненавидел его. Завидовал тому, насколько тесна была его связь с их отцом. Завидовал, что Шону досталась ответственность, которую ему, Райану, никогда бы не поручили. Тот мог управлять лодкой и водить принадлежащий лагерю фургон. В общем, туфта всякая, но Райан так и не смог простить этого своему отцу. Но тот, оказывается, тоже ошибался, они оба ошибались. Райан подвел своего отца, а тот, в свою очередь, доверился не тому человеку. «Райан?» — спросил Марго. «Да». «В чем дело?» Он взглянул на Кэрри. Та смотрела на него с беспокойством. «С тобой все будет хорошо? Может, лучше вызвать скорую?» Он поцеловал Клэр в лоб и встал. «Ничего, я в норме. А вот Шон, возможно...» Он обернулся. Шон сидел на полу, опустив голову между колен. Его нос кровоточил, кровь капала на ковер. Остальные, казалось, застыли в тех же позах и на тех местах, где он видел их в последний раз. Мэри по-прежнему была у окна, хотя теперь она отвернулась от него. Лиди и Кейт прижимались друг к другу, сидя на диване, рядом сидел Оуэн. Марго стояла рядом со Свифтом. Все они смотрели на него. «С чего бы? Неужели они считают, что он сам обязан все это разрулить?» «Кэрри, можешь отвезти девочек в дом?» «Что, дорогой?» «Все будет в порядке. Я тебе объясню, как только смогу». Он в упор посмотрел на нее. «Ни к чему им тут оставаться». «Хорошо, а ты скоро вернешься?» «Постараюсь сделать это как можно быстрее. А вы слушайтесь маму, девочки». «В дяди Шона кровь течет на ковер», — сказал Мэйси. «Бабушке это не понравится». «Ты права, я напортачил, но бабушка не будет сердиться». «Марго, можешь принести ему полотенце?» Марго, обогнув его, направилась на кухню. А когда Кэрри увела дочерей, он почувствовал странный прилив сил. Неужели его отец ощущал то же самое? Неужели только в таких случаях он понимал, что несет ответственность за все происходящее? И все только потому, что семья только что стала свидетелями того, как он творит насилие над другим человеком. Выходит, его просто боялись. Вернулась Марго, держа в руках намоченное полотенце. Она опустилась на колени рядом с Шоном, сидевшим с окончательно потерянным видом, и прижала полотенце к его лицу. Но как только она это сделала, тот встал, оттолкнув ее. У Райана к нему был чуть не миллион вопросов, а может, всего один. Но он чувствовал необходимость отсрочить неизбежное. А может, просто наслаждался моментом. Ведь Шон заслужил того, чтобы с ним так поступили. После всего этого. А вот чего я не понимаю, Свифт, так это того, что, владея полной информацией, мой отец продолжал думать, что во всем виноват я. Свифт поморгал, словно пытаясь сосредоточиться. Он не знал всего. «Ну, как такое возможно? Я не сообщал ему всех деталей. Просто сказал, что анализ ДНК подтвердил сказанное тобой, и расследование было закрыто. Видите ли, мне нужно было скрывать свои источники. Если бы все вышло наружу, нас обоих поджарили бы на медленном огне». Райан почувствовал облегчение. «Значит, отец предпочел сделать виновным его, а не Шона, который как раз и был во всем виноват». «И как же ты убедил полицию прекратить расследование? Почему они решили, что результатов анализа ДНК, хоть и частичного, недостаточно?» «Как я уже говорил, тогда процедура анализа ДНК отличалась от современной. Примером тому может служить дело о Симпсона. К тому же за несколько месяцев до произошедшего полицейская лаборатория допустила ряд грубых ошибок в расследовании дела об изнасиловании. И когда исследования не подтвердились, я понял, вот где выход». Полиция ведь не любит признавать свои ошибки. Вдобавок, нам пришлось немало потрудиться, чтобы не допустить в это дело представителей прессы. И как же тебе это удалось? Ну, скажем, я убедил газетчиков не раздувать голой сенсации. Лагерь Макао был и остается весьма уважаемым в округе заведением, никому не хотелось, чтобы он пришел в упадок. В итоге все, что оказалось в печати, свелось к маленькой статейке о несчастном случае. А монреальские газеты вообще не поднимали эту тему. И родители Аманды согласились с этим? Вот тут как раз и возникла проблема. Но в конце концов они поняли, что к чему. То есть ты их подкупил? Да. И на какие же деньги? На те, что были отложены в пенсионный фонд ваших родителей. Они аккуратно пополняли свой счет, к тому же ваш отец в свое время совершил несколько своевременных инвестиций. Они ликвидировали счет и создали трастовый фонд на имя Аманды, чтобы у нее была отдельная палата и обеспечен дополнительный медицинский уход по мере необходимости. «Так вот в чем причина», — сказала Кейт. «Вот почему они не позволили мне вступить во владение лагерем». «Возможно. По крайней мере, мы никогда это не обсуждали». «Я бы их поняла, если бы они все рассказали мне», — сказала Кейт. «Мне бы очень этого хотелось». Для Райана это было уже слишком. Оказывается, его родители кое-кому заплатили за молчание. И к тому же... «Почему он изменил свое мнение?» — спросил Райан. «В смысле, если он так поступил, то, должно быть, понял, что я невиновен?» «Скорее всего, так и было». «Но почему в таком случае он составил это идиотское завещание?» «Он каким-то образом отыскал результаты ДНК-теста», — сказала Лиди. «Они были среди других его документов». «Каких таких документов?» «Тех, что он завел на всех нас». «Кейт и я нашли их в доме. Он, оказывается, постоянно следил за нами. Вел, так сказать, свое собственное расследование». «Да, это могло все объяснить, но вместе с тем создавало другие вопросы. Когда анализ ДНК показал участие двоих, отец, видимо, решил, что виноват во всем именно Райан. Он даже понимал, почему это произошло, ведь он признался, что был с Амандой на острове, а потом у него был этот эпизод со Стейси. Ему хотелось, чтобы отец был еще жив, чтобы задать ему вопрос». «А он вообще пытался когда-нибудь разобраться в том, что творится в голове у Шона?» «Но, к сожалению, отец был мертв, и никаких вопросов ему задать было нельзя. Однако время настало». Райан подошел к упавшему креслу и поставил его на место. «Сядь, Шон». Тот отступал, прижимаясь к стеклянным дверям патио. «Я больше не буду делать тебе больно. Клянусь». «Я понимаю, почему ты ударил меня. Мне не стоило этого делать. Может, все-таки сядешь?» «Ох, да пусть стоит или сидит где хочет», — пронзительным голосом сказала Марго. «Кому какое до этого дело?» И тогда с него словно сняли волшебное защитное заклинание. Райан буквально ощущал, как его покидают силы стремительно, словно морской отлив. «Ладно, делай, как знаешь. И, может... расскажешь о том, как все произошло?» «Как что произошло?» «То, что ты сделал с Амандой...» «Ничего я не делал, да неужели?» «Но это правда. Я...» «Ну, да, я переспал с ней той ночью. Я понимаю, что здорово сглупил. Нельзя было просто так воспользоваться ей, когда она...» «Ты же меня винишь во всем этом, да?» «Я просто пытаюсь объяснить. Хреново у тебя это получается». Шон уронил мокрую тряпку на пол. Его нос был сломан, переносица искривилась, а под глазом вздувался синяк. Внезапно Райан почувствовал ответный приступ боли в руке. Костяшки его пальцев были сильно оцарапаны и соднили. «Я сделал больно Аманде», — сказал Шон. «Это так, но я не бил ее веслом по голове. Когда я ушел, ну, после того, как мы... Она была в полном порядке, и я понятия не имею, что произошло потом». «Почему мы должны верить тебе? Я никогда не давал вам никаких оснований сомневаться во мне. Но еще ты никому не сказал, что был там, и чем вы там занимались. Я защищал ее». Его взгляд переместился на Марго, стоявшую поодаль в нескольких футах. «Ты же понимаешь, о чем я, правда, Марго?» Та покачала головой. «Я уже говорила, что ни при чем здесь». «Уже?» «Когда это ты уже такое говорила?» — вклинилась Лидди. «Шон рассказал мне обо всем перед поминками, и я хотела поделиться этим с Кейт». Гнев до последней капли вытек из Райана. Теперь он, похоже, был совершенно опустошен. «Значит, вы сначала хотели обо всем разузнать, прежде чем устроить новое голосование?» — спросил он у Марго. «Не очень жаль». «А мы должны голосовать», — вмешалась Лидди. «Чего? Ты что, до сих пор считаешь, что у Шона остались хоть какие-то права на долю в наследстве? Я не про это, а про то, что неплохо бы позвонить в полицию». «В полицию?» — сказала Марго дрожащим голосом. «Зачем? Все же слышали, что сказал Свифт. Они закрыли дело, потому что накосячили с анализом ДНК. А у Райана было алиби. Зато у Шона алиби не было. Так ведь, Шон?» Взгляд Шона метался взад-вперед между Марго и Лидди. «Нет. А мне так не кажется», — она повернулась к Кейт. «Мы видели его. Мы видели Шона, а не Райана». Кейт сидела с ошеломленным видом. «Шона? Да!» «И когда ты увидела Шона?» — спросила Мэри. «Той ночью», — сказала Лидди. «Мы тогда, ну, решили поплавать и видели, как кто-то толкает лодку, в которой сидела Аманда, к острову». «И ты подумала, что это я», — сказал Райан. «Нет, мы так и не поняли, кто это был». Райан ощутил, как все вдруг навалилось на него. Все эти тайны, все это бремя, которое благодаря ему так долго висело на его сестрах. Насколько проще все могло быть, если бы они побольше общались друг с другом 20 лет назад. Но тогда они были еще детьми. Просто детьми. И он сам тогда был еще совсем ребенком. «Повторяю, будем голосовать», — сказал Лидди. «Лиди, детка», — начал Оуэн, — «может, не стоит?» «Держись подальше от всего этого, Оуэн», — сказал Райан. «Что ты вообще здесь делаешь?» «Я здесь ради Лиди». «Ладно, будь здесь сколько угодно ради Лиди, только не вмешивайся, понятно? Тут семейное дело». «Оуэн, это и есть моя семья», — заявила Лиди. «Так ведь это ты настаиваешь на голосовании». «Ладно, про голосование можешь забыть». Она встала и подошла к телефону. «Я сама позвоню в полицию». «Эй!» — вдруг крикнул Райан. «Вернись!» Но Шон уже бежал прочь от дома, а никто из них даже не успел отреагировать. «Черт возьми», — сказал Райан. «Почему ты не остановила его?» — спросил он Мэри, мимо которой Шон пролетел прямо пулей. «Интересно, как ты себе это представляешь? Мне остановить его?» «Я позабочусь об этом», — сказала Марго. «Просто не вызывайте пока полицию, хорошо? Лиди!» «Откуда ты знаешь, куда он подался?» Смирившись, она сказала: «Он отправился на остров».